si jamais si tu vas venir. Quand je t'attends, je peux m'attendre au pire. Je ne sais jamais si tu vas venir. Quand je t'attends, je peux m'attendre au pire. Упаду, посещай, как больного врач. Без тебя, как окольцованный грач. Покровительница искусств и наука. Обозначь источник поэтического вдохновения. Не иначе найти смысл, затаившийся в мысли лежачий. Рисунок в уме начертить, помоги рифмачу. Вдохновляла Лили, хотел фэмили. Теперь плачу, проехали, любимая ревнует. Момент перескочу, давно знакомы, ловлю за хвост удачу. Перманент, если покидаешь над текстом с удачу. Ища аргумент, сижу как фантом в музыкальной каске. Чудача в серьезной маске, часто сгущаю краски. Пара муза и стих, будьте соседями ласки. Видел северное сияние, получил знания. Словесные краски бережно храню в сознании. Музыка первая, любовь в сердце. Муза влилась в меня, провидица. Пишу полгода в любую погоду, что нужно для чтеца. Дай свободу мысли. Музыка первая, любовь в сердце. Муза влилась в меня, провидица. Пишу полгода в любую погоду, что нужно для чтеца. Дай свободу мысли. Музыка первая, любовь в сердце. Муза влилась в меня, провидица. Пишу полгода в любую погоду, что нужно для чтеца. Дай свободу мысли. Часто жалуются, мол, абуза. Раб таланта, становишься, свяжут узы. Мешает учебе в вузе поиск рифм, круизы. Не остановить паром, свирепо, как биты ризы. Бумага вытерпит, как хром, хапа, девизы. Родные вряд ли, любимые клятвы, эскизы. Мысли, музыка жалит, приносит счастье. Но только мне, а я не один в семье. Je sais jamais si tu vas venir.